Выставка была развернута на Воровского в клубе Писательской Федерации. Готовя выставку, Маяковский с Василием Катаняном проходил мимо комнаты, где шел товарищеский суд, и сказал: «Самое страшное – судить и быть судимым». Незадолго до этого сказал Светлову на Тверской, вдруг, без всякой связи с предыдущим разговором: «Боюсь, что посадят. Вас – символ революции. Именно поэтому все понимал». По случаю открытия выставки во втором номере журнала «Печать и революция» печатаются его портреты и приветствия великому революционному поэту. По звонку Артемия Халатова, руководителя ГИЗа, портрет вырезается из готового тиража. Назвать Маяковского попутчика великим революционным поэтом. Было из-за чего предположить, что против него ведется кампания. Возможно, была не кампания, а мания, глубокая внутренняя уверенность в том, что кругом враги, но интуиция его не обманывала. Люди 20-х были обречены. Причем те, кто колебался, не входил в раб, не присягал верности, могли еще спастись, а вот самых преданных уничтожали первыми. Театральный критик Владимир Млечин открывал диспут о бане в Доме печати 27 марта 1930 года и после диспута поехал с Маяковским в писательский клуб. Они не дружили, а приятельствовали, и Млечина удивило, что Маяковский с ним разоткровенничался, а он готов был в это время говорить с любым сколько-нибудь доброжелательным человеком. Маяковский спросил, почему не опубликована моя рецензия на постановку «Бани». «Кто вам сказал об этом?» — ответил я вопросом. «Ну, в редакциях секреты не хранятся, да и какой тут секрет? Так почему вашу статью не печатают? Что, вы меня мало ругаете или слишком ругаете?» Я ответил, что моя статья товарищам показалась расплывчатой, то есть недостаточно резкой. Товарищи боятся не попасть в тон разгромным статейкам. Скажите, чем объясняется это поветрие? Вы можете вспомнить, чтобы так злобно писали о какой-нибудь пьесе, и все как по команде? Что это, директива? Я пытался убедить Владимира Владимировича в том, что никакой директивы нет и быть не может, что появившаяся рецензия – результат неблагоприятного настроения, сложившегося на премьере. «Да при чем тут Мейерхольд?» – прервал меня Маяковский. «Удар наносится по мне. Сосредоточенный, злобный, организованный. Не стоит даже спорить о достоинствах и недостатках пьесы и спектакля. За вечер достаточно наговорено. Не в них дело. Тон делает музыку. Непристойная рецензия – результат организованной кампании». «Организованный?» – удивился я. «Кем? Кто заинтересован в такой кампании против вас?» Маяковский отвечал подробно. Он был глубочайшим образом убежден, что рецензии на «Баню» не случайность, а звено в цепи систематической кампании, которую упорно называл «травля». Он утверждал, что этот подход против него стал особенно яростным в связи с выставкой, которую он организовал к 20-летию своей литературной деятельности. Выставку, по его словам, он фактически создал сам и проделал гигантскую работу, чтобы поднять эту махину. «С 18 года меня так не поносили. Нечто подобное писали лишь после первой постановки «Мистерии Буф» в Петрограде. Маяковский приспосабливается, Маяковский продался большевикам». «Так чего вам сокрушаться, Владимир Владимирович? Ругались прежде, кроют теперь. Вы не понимаете разницы. Теперь меня клеймят со страниц родных мне газет». «Оно все-таки к вам хорошо относится», — попробовала я возразить. «А кто? Не знаю. Почему вы так думаете?» «Например, Анатолий Васильевич Луначарский сказал мне, что в ЦК партии вас поддержали, когда возник вопрос о издании вашего собрания сочинений». «Да, Луначарский мне помогал, но с тех пор много воды утекло». Маяковский говорил о травле. Он утверждал, что этот поход против него стал особенно яростным в связи с выставкой, которую он организовал к 20-летию своей литературной деятельности. Маяковский был уверен, что враждебные ему силы находят у кого-то серьезную поддержку. Только этим можно объяснить, что никто из официальных лиц не пришел на его выставку и не откликнулся на большие газеты. «Что это значит? Булавочные уколы, пустяки? Нет, это компания, это директива. Только чья, не знаю, вот и источник беззастенчивых рецензий на вопрос, кто воодушевил правду». «Вы думаете, что правда действовала по директиве?» – переспросил я. «А вы полагаете, что по наитию, по воле Святого Духа или по собственной инициативе?» «Нет, дорогой, вы, мне кажется, преувеличиваете. Статья в «Правде», можно говорить об уклонах, как не найти уклоны в литературе. Вот статья о левом уклоне, там не только вам доказывается. Вы там в компании с Безыменским и Сильвинским. На миру и смерть красна, конечно, вы правы. В другом, статья в «Правде» сама по себе не могла сыграть большой роли. Но вы никак не объясните, почему выставку превратили в Голгофу для меня, почему вокруг меня образовался вакуум, полная мертвая пустота». В словах Маяковского звучала глубокая тоска. И слова эти меня очень удивили. Я знал, что на выставке перебывало много народу, что у Маяковского полно личных и литературных друзей, последователей, целая литературная школа. Все это я с большой наивностью и высказал. Друзья? Может, и были друзья, но где они? Кого вы сегодня видели в Доме печати? Есть у меня друзья, брики, они далеко. В сущности, я один, тезка, совсем один. Мне стало не по себе, я не понимал безнадежности попыток убедить Маяковского, что все идет к лучшему, в этом лучшем из миров, а его огорчение – следствие мнительности или, пуще того, необоснованных претензий. Я не понимал, что выставка за 20 лет для Маяковского – итог всей трудной жизни, и он вправе, именно вправе, ждать признания от высших органов государственной власти. И я задал вопрос, который Маяковскому, вероятно, показался, если не бестактным, то весьма наивным. «Чего же вы ждали, Владимир Владимирович, что на выставку придут Сталин, другие члены Политбюро?» Ответ последовал вполне для меня неожиданный. «А почему бы им не прийти?» Отметить работу революционного поэта, обязанность руководителей советского государства. Или поэзия, литература, дело второго сорта. Но помимо Сталина есть немало деятелей советской власти. Многие прямо отвечают за положение на культурном фронте. Их тоже не было на выставке. Время надвигается острое. И позднее, вдруг добавил он, вон служащие ресторана расходятся. Маяковский поднялся и зашагал к гардеробу. Сталин, кажется, тут еще ни при чем. Во всяком случае, Маяковскому передали со слов Регины Глаз, Лилиной кузины, которая служила в семье Сталиных воспитательницей детей, вот куда стягивались связи и без всякого ГПУ, что и самому, и Надежде Аллилуевой очень понравилось чтение финальной части «Ленина» на торжественном заседании в Большом театре, посвященном шестилетию ленинской смерти. Сталин глаз не сводил с Маяковского, восхищался его чтением, и, видимо, это не осталось незамеченным. На следующее утро Маяковскому позвонили из «Правды», спрашивали, нет ли стихов. Лилия записала в дневнике, что от подобострастного голоса заведующего литотделом газеты ее тошнило физически. Заведовал этим отделом плохой советский поэт Александр Поморский-Леновский. «Но полдень поднимет горячий прибой, от ветра проснутся мимозы, и цитрусом солнцем полны над тобой, и праздник встречают колхозы». Это вот ему надлежало решать, печатать или не печатать Маяковского. Травил не Сталин и баню ругал не Сталин, но писатели на то и писатели, чтобы чувствовать происходящее, ощущать его физически. И, может быть, есть и такая вероятность, они его травили именно за то, чтобы подтолкнуть к единственно возможному, единственно красивому уходу. Все вместе коллективно готовили главное литературное событие 1930 года, если не всей советской эпохи. В раб он вступил, потому что лев кончился, а рев явно не сдавался, потому что вне организации себя не мыслил. Но существует версия, что он искал опоры, потому что чувствовал растущую неуверенность и уязвимость. Тучи сгущались не только над ним, а над бриками. Янгфельд подробно рассматривает историю подозрительной публикации в «Комсомолке». Там 10 января, вступление в раб уже планировалось, но еще не состоялось, помещена заметка «Супружеская поездка за государственный счет». Спрашивается, почему не командировать кого-нибудь одного из двух бриков? И если обязательно нужен второй работник, то почему его функцию должна выполнять именно Эл-брик, а не кто-нибудь из специалистов в вопросах, которые служат предметом командировки? Предметом командировки служило знакомство с методами кинопропаганды, новинками кинорежиссуры и попутная агитация за советское искусство посредством лекций брика. После Луначарского наркомпрос интенсивно чистили, сокращали валютные расходы, отменяли зарубежные командировки. Уже 12 января комсомолка признала, что брики едут не за государственные, а за свой счет. Спустя два дня, 14 января, было напечатано и письмо Маяковского о том, что брик внес большой вклад в пропаганду советского искусства на Западе и будет жить в Берлине на свои. Чтобы пробить поездку, Маяковский записался на прием к Кагановичу и сумел убедить его в необходимости отправить Лилию и Осипа на два месяца в Берлин и Лондон. Официальная цель – подготовка антологии левой литературы для издания в России. О разрешении ходатайствовать и РАП, и в «Комсомолке» были опубликованы документы от РАПа о том, что поездка не частная и финансируется не государством. 17 февраля брики уехали в Берлин, 11 марта отметили там день свадьбы, 31 марта прибыли через Голландию в Лондон, плыли в открытом море, совсем не качало, а море уходит спять, море уходит спать. 14 апреля вернулись в Голландию, купили Маяковскому сигары и трость. Вот ровно в тот момент они ему покупали трость и сигары. Ну а что, тоже проявление любви. Без бриков у него в Гендриковом некоторое время проживал чекист Лев Эльберт Эльдерберн, друг дома, сотрудник внешней разведки. Он оставил мемуары, точнее, некролог, в котором краткие данные, не без литературного кокетства, они все там были большие стилисты во внешней разведке, вспоминает. «Маяковский круто водит горячим и зорким глазом. Глаз занимает видное место в крохотной, светлой и неустойчивой комнате. Место над переносием безостановочно работает, даже за утренним чаем и за безответственными разговорами, еще не оторвавшимися от сна». Маяковский стеснен, обстановка герметически, огромный радиус его частых жестов задевает разные предметы. «Как спали, как жизнь? Довольны ли вы сегодня своей жизнью? Красиво ли идет ваша жизнь? Придумали за ночь смену огню или написали Марсельезу? Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Готовятся у нас к весне? Ужасно не хочу войны. Если случится, приду с чекой в Париж, знаю состав этого города, буду полезен. Как у вас с газоубежищами? Строят, вероятно. Ужасно мне жалко, что не мы украли Кутепова. Чистое предприятие, люблю славу, пусть они боятся нас». Кутепова, кстати, украли таки мы, и Маяковский деликатно пытается вытащить из Эльберта информацию, как именно было осуществлено это чистое предприятие. Между тем, работа была не совсем чистая. По одной из версий, Кутепов умер сразу после похищения от чересчур большой дозы морфия, введенной ему в автомобиле, куда его впихнули на Парижской улице. По другой, его доставили в Москву, и там он отказался сотрудничать с органами, после чего был ликвидирован. А правду мы узнаем не скоро, потому что архивы ФСБ закрыты. Очень интересный бульдог, необычайно интересный бульдог будет Булькиным мужем. Забеременеет собачка, вне сомнения, забеременеет собачка. Не лезь, Булечка, нельзя меня раздражать. Мужчины стали очень нервные. Вы бываете влюблены? Не бываете? Быть может, неудачно. Будут войны, будут революции, и тогда она вас полюбит. Вы читали Чернышевского «Что делать»? Я сейчас читаю. Меня книга занимает с определенной стороны. Тогда проблема была в том, чтобы выйти из семьи. Теперь в том, чтобы в нее войти, строить семью. Очень трудно. Идемте вечером в Краснопресненский клуб. Там комсомольцы заводов меня огреют. Очень уважаю эту публику. Жизнь замечательна. Жизнь очень хороша. Правда? Хороша. Ниже следует рассуждение о временной нервной усталости. Уж разведчик-то мог внимательно присмотреться и понять, что перед ним человек в тяжелой депрессии, бормочущий непонятно о чем, перескакивающий с предмета на предмет, беспомощно, неумело гипнотизирующий самого себя. Жизнь хороша, хороша же, и это намерение построить семью звучало очень странно, войти в семью. Неужели опять в чужую? Неужели, привыкнув к тройственным союзам, он собирался именно войти в чужую семью и пожить вместе с Яншиным, а Яншин бы еще с кем-нибудь жил, и никому не было бы обидно. Интересно и насчет «будут войны», и тогда она вас полюбит. Если я правильно понимаю эту реплику, она гениально предсказывает сюжет, следующий после «Сестры моей жизни» великой книги стихов в русской лирике. Это именно книга, цельный жанр, единое повествование. Сюжет там такой. Мальчик влюблен в девочку. Она опытнее, зрелее, как положено, и никак он не может добиться ее любви. А потом он идет на войну и становится там настоящим рыцарем, красавцем, победителем. Ну и страдальцем тоже, конечно, но прежде всего победителем. И когда он возвращается, она его уже не любит, но ему уже не нужна. У него не было настоящей войны, и он не выдержал бы настоящей войны. А то, конечно, вернулся бы таким, что никакая любовь уж не нужна была бы ему. На войне что-то такое делается, что метафорически описано у Хемингуэя в «Фиесте». Там герою повредили орган любви, он остался мужчиной, но занимался любовью не может. Метафора не очень удачная, потому что возникают не очень приличные коннотации, да и мало ли какие придуманы хитрые способы, в конце концов. Но суть уловлена. После войны с любовью происходит что-то странное. Трудно, согласитесь, благоговеть перед тем, что так легко превращается в мясную тушу, в кровавую лужу. Она-то вас полюбит, да вы-то. Симонов после войны писал очень плохие стихи, потом вообще бросил это дело. Маяковского очень любил, восстановил его выставку в 70-м. А ведь Лиля когда-то ему сказала, еще при первом знакомстве в 50-е, что считает книгу «С тобой и без тебя» слишком откровенной. А я думаю, не откровенной, а обидной. В последний месяц отношения с Норой стали невыносимыми для обоих. Он срывался по любому поводу. Я сначала избегала встреч с Маяковским, однажды сказала, что у меня репетиция, а сама ушла с кем-то в кино. Владимир Владимирович узнал об этом, он позвонил в театр, и там сказали, что меня нет. Тогда он пришел к моему дому поздно вечером, ходил под окнами, я позвала его домой, он сидел мрачный, молчал. На другой день он пригласил нас с мужем в цирк. Ночью репетировали его пантомиму о 1905 году. Целый день мы не виделись и не могли объясниться. Когда мы приехали в цирк, он был уже там. Сидели в ложе, Владимир Владимировичу было очень не по себе. Вдруг он вскочил и сказал Яншину: «Михаил Михайлович, мне нужно поговорить с Норой. Разрешите, мы немножко покатаемся на машине». Яншин, к моему удивлению, принял это просто и остался смотреть репетицию, а мы уехали на Лубянку. Там он сказал, что не выносит лжи, никогда не простит мне этого, что между нами все кончено. Отдал мне кольцо, платочек, сказал, что утром один бокал разбился, значит, так нужно, и разбил об стену второй бокал. Тут он наговорил мне много глупостей, я расплакалась, Владимир Владимирович подошел ко мне, и мы помирились». Когда мы выехали обратно в цирк, оказалось, что уже светает, и тут мы вспомнили про Яншина, которого оставили в цирке. Я с волнением подошла к ложе, но, к счастью, Яншин мирно спал, положив голову на барьер ложи. Когда его разбудили, не заметила, что мы так долго отсутствовали. Возвращались из цирка уже утром, было совсем светло, и мы были в чудесном, радостном настроении. Но примирение это оказалось недолгим. На другой день опять были ссоры, мучения, обида. В другой раз зазвал их с Яншиным к себе после очередной встречи втроем. Полонская уже 10 лет спустя, не помнит где. «Норочка, Михаил Михайлович, я вас умоляю, не бросайте меня, проводите в Гендриков». Проводили, зашли, посидели 15 минут, выпили вина. Он пошел вместе с ними гулять с Булькой, пожал очень крепко руку Яншину, сказал: «Михаил Михайлович, если бы вы знали, как я вам благодарен, что вы заехали ко мне сейчас. Если бы вы знали, от чего меня сейчас избавили».